Еще раз добрый вечер, слава нашему Господу. Сегодня у нас продолжение 20 главы книги Откровения. И сегодня мы рассмотрим с 4 стиха по 6. 20 глава очень объемная по своему содержанию. Она имеет связь с практически всем Священным Писанием, я имею в виду Танах и Новый Завет, касается ключевых понятий и основных доктрин верующих людей. Причем речь идет о доктринах как в иудаизме, так и в христианстве центральных. Это воскресение из мертвых, это первая смерть и смерть вторая. И вот эти понятия, они, на мой взгляд, довольно сложные, и я знаю, что мы много об этом говорили, и часть людей уже слышала не один раз учение о вот этом состоянии, в котором оказываются люди. Еще раз повторюсь, это центральные доктрины. Вообще мы должны вот эти вещи знать практически на память. Я имею в виду не то, что да, вызубрить там и выучить, понять их, вникнуть. Знаете, когда-то, скажем так, я знаю точно одного человека, лично с ним знаком. С этим человеком занимался репетитор по математике, готовил его к поступлению в институт. Это было все еще в те времена, когда был Советский Союз. И преподаватель не учил его как бы, вот как решить это уравнение или это, учил принципам. Он объяснял своему ученику, тебе не нужно даже знать там эту теорему или ту, или правило какое-то. Тебе достаточно понять, как получить это для себя, для этих групп и для других. И вот когда этот парень усвоил этот принцип, ему было очень просто решать сложные задачи, в том числе интегрирование, потому что квадратные уравнения, например, да, которые, вы знаете, в них есть два корня в квадратных уравнениях. Просто вот глядя на это уравнение, человек писал сразу ответ. Два корня. Есть специальная теорема, которая помогает это сделать устно. Не нужно решение записывать даже на бумаге. И когда человек поступал в институт, он не тратил время на вступительных экзаменах. И потом для того, чтобы решить квадратное уравнение, потому что ему нужно эти два корня для того, чтобы потом впоследствии проинтегрировать какую-то часть решения задачи. И то же самое мы должны усвоить в этом духовном разделе. Не просто вызубрить то, что касается первой смерти и второй смерти. Нам нужно вникнуть вот в этот принцип. И вы знаете, почему это важно и почему это жизненно важно для нас? Чем яснее человек понимает, что вечность реальна, тем проще ему не грешить, живя на земле. Чем отчетливее человек видит Царство Божие, тем проще ему побеждать грех и противостоять разного рода искушениям. В том числе ему легче исполнять заповедь, он выполняет ее радуясь, а не как нагрузку какую-то, его заставили сделать это. Знаете, как наряд по кухне в армии надо сидеть и чистить картошку. Вот. Я когда служил, уже были вот эти машины, которые как бы чистили, но они просто обтирали немножко эту картошку, то есть, а потом мы сидели и ножами вырезали глазки и гнилые места, потому что она просто наждак покрутила в наждаке таком, терка, да, железная. Ты выгрузил, ну она там краями белая уже, а все остальное надо ножом заканчивать. Вот важно нам понять, что это не тяжело. Я зачитаю это место, 4 стих и ниже. «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иешуа и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали с Машиахом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Машиаха и будут царствовать с ним 1000 лет. Амен. Итак, первое, что раскрывается в тысячелетнем царстве праведников, как мы уже сказали, сатана будет скован. Он будет обездвижен, ограничен на 1000 лет. 19 глава, я напоминаю вам просто, говорит о том, что лжепророк и зверь уже будут брошены в огненное озеро, и 1000 лет уже они там будут. Сатан присоединится к ним только через 1000 лет, потому что как бы у него есть еще определенная миссия. И мы об этом поговорим, но позднее. Так вот, следующий как бы этап – это судилище или суд, который будет осуществлять Машиах для праведников. В этой части говорится именно о суде, его принято называть судилищем Христовым. Это делается только для того, чтобы разделить суд у Белого престола, окончательный, последний, и суд, на который верующие предстанут перед Машиахом. Это те люди, которые удостоятся воскресения и вечной жизни на этом этапе и уже смогут царствовать с Машиахом 1000 лет на земле. Тема, касающаяся нового неба и новой земли и тысячелетнего царства, на мой взгляд, сегодня неразрешима вообще, то есть невозможно это объяснить последовательно или как эсхатологическое какое-то событие, потому что в Писании оно синтезировано, соединено вместе. Вот тысячелетнее царство и новая земля, и новое небо. Я прочитаю стихи, я покажу это сегодня. Поэтому, когда мы говорим о этих категориях, нам, хотим мы этого или нет, придется подождать, когда это осуществится, тогда мы точно сможем это объяснить или сказать. Итак, следующий этап мы видим, это сидящие на престолах, которым дано было судить. И души обезглавленных. Кто это такие сидящие на престолах? Это 12 апостолов. Я не буду как бы высасывать из пальца других каких-то толкований, но конкретно Иешуа сказал, что они сядут на 12 престолов и будут судить 12 колен Израилевых. И потом уже, вот с этого места уже я предполагаю, будут судиться другие народы, как бы те, которые воскреснут в данный момент. Потому что тут речь идет о тех людях, которые воскреснут в воскресенье первом. Именно поэтому я подробно хочу разобрать 20 главу. Если непонятно, поднимайте руку, спрашивайте прямо сейчас, но не вступайте, пожалуйста, со мной в дискуссию. То есть, если вопрос есть, я на него дам ответ. Но дискутировать по мнению не получится, мы не будем. Души обезглавленных за свидетельство Иешуа и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его и не приняли начертания. Практически не нужно здесь толкования. Понятно, что речь идет о тех людях, которые были убиты во время великой скорби, и это вторая половина последней 70-й седьмины. Седьмина разбита на две части. Первые 3,5 года процветания, экономический подъем, отсутствие военных конфликтов на земле вообще. И потом Антихрист, или царь Машиах на иврите, он нарушит этот мирный договор 7-летний, который он должен заключить. И это, кстати, один из таких признаков наступления вот этого времени. И знаете, я помню, немножко раньше вот как бы люди удивлялись, верующие, и спрашивали, ну если как бы такие признаки явные есть, ну как же люди, не увидят этого? Вы посмотрите, как мало людей читают Писание. В основном интернет, телефон черпают информацию из Ютуба, из Google, что там еще есть, я не знаю, Яндекс.ру, наверное, это в России, да? Вот. В общем, из поисковых программ, то есть практически не читают Писание, не знают. И поэтому, а там микс, там такая каша, и там непонятно, верующий, неверующий об этом говорит, кто говорит. Сегодня все говорят. Я так, знаете, для себя обозначил, сегодня время говорящих голов. Раньше это была только одна голова, голова профессора Доуля, а сегодня кнопку нажал, и полный интернет говорящих голов. И люди слушают и верят им. Итак, обезглавленные, то есть это особая категория людей. Те, кому отрубают голову, в Писании считаются мучениками и людьми, которые приняли особую смерть. Вообще это в христианской традиции, наверное, особенно. Это суперправедники, супер как бы духовные люди. И я с этим полностью соглашаюсь, потому что не знаю, насколько много в процентном соотношении было вот за все это время таких людей. В основном это время христианской истории, потому что в танахическое время, как правило, использовали другие методы убиения праведников. Это было побитие камнями, это коварные убийства были. Пророков убивали так. То есть мученическая смерть, да, но вот отсечение головы – это уже такой вот, знаете, некий симан, некий признак новозаветнего периода. То есть после того, как Машиах был, умер, воскрес и вознесся. И вот эти люди будут удостоены особой милости. Интересно то, что они будут продолжать свидетельствовать в то время, когда будет запрещено это делать. Нельзя будет открыто говорить. Ну, а если не открыто, то тебя всегда могут, как это сказать, не обвинить, а сдать, как бы предать. Да, предать тебя могут. Ты же... И такие люди будут. Ты же не знаешь, кто он. Ты хочешь спасти эту душу. Здесь есть урок для нас. Нужно понять, что не нужно этого бояться. Помните, Иешуа говорит в Евангелии, он говорит, не бойтесь убивающих тело и больше ничего не могущего сделать. Бойтесь того, кто может и тело, и душу ввергнуть в гиену огненную. То есть страх Божий должен преобладать в человеке, и бояться физической смерти нельзя, потому что на кону вечная жизнь. Плюс я вообще верю, и всегда так верил, что Бог такие испытания даст только тем, кто могут достойно их пройти. Те, кто не могут, Бог сохранит этих людей как-то. У них свой путь будет, своя судьба, своя духовная траектория. А для этих людей такой путь. И, возьмите Стефана, да, вот, которого побили камнями, а он стоял, улыбался с сияющим лицом. Где мы такое вообще видели, чтобы человека предали скилла вот побитью камнями, а он просвещенный стоит, улыбается, все, видит небо уже, понимаете, человек. А здесь на земле кровь, гематомы, полуживой добивают его, хруст этих суставов, костей, удары камней по телу, понимаете? И все это выглядит ужасно. А человек просвещен в этот момент. Удивительные вещи. Я верю, что Бог вот в последнее время, в тот период, о котором мы сейчас говорим, будет так же, как в библейские времена, явно, явно со своими рабами. Я просто хочу ободрить нас всех. Поэтому люди, которые не приняли начертания, продолжали проповедовать, и их обезглавили. Они ожили и царствовали с Машиахом 1000 лет. И дальше 5 стих. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. Где о нем еще пишется? Откройте, пожалуйста, первое послание Фессалоникийцам и просто обратите внимание, сравните. Здесь говорится о том, что Машиах приходит на землю и устанавливает свое царство. Здесь еще будет дальше мы вот 7, 9, 10 стих поговорим о сражении в долине Мегидо. Но первое Фессалоникийцам, 4 глава. И вот этот как бы отрывок, он говорит о пришествии Машиаха, о втором пришествии Иешуа. Я возьму с 13 стиха, основной у нас будет стих 15 и 16. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших». То есть смотрите, опять доктрина о воскресении мертвых развивается апостолом Павлом, а мы сейчас об этом говорим в изложении апостола Иоанна, книга «Апокалипсис». «Не хотим оставить вас в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иешуа умер и воскрес, то и умерших в Иешуа Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». То есть мы не сможем соединиться с Иешуа в его пришествии до того или раньше того, как воскреснут мертвые. А речь идет о первом воскресении. «Не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвращении, при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые в Машиахе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в соединение к Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга этими словами. В Новом Завете Рабби Шауль конкретно показывает нам, что порядок воскресения и соединения с Господом – это часть установления царства Машиаха на земле. И вот это предваряет тысячелетнее царство. Сначала воскреснут мертвые, потом на тот момент, кто будет живым, написано, в одно мгновение изменится. Я не знаю, как это будет. Он изменится полностью. Или он умрет и сразу же воскреснет измененным. Вот 2 варианта здесь есть. Но Писание говорит, что это произойдет. И, в принципе, не имеет большого значения уже такие мелкие детали. Важно то, что они будут, посмотрите, соединены с Господом на воздухе. Видите? И вот здесь есть очень важный момент. Когда мы читаем книгу Откровения, и в данном случае 20 главу, Господь спускается с неба на землю, правильно? При гласе архангела. Мертвые воскресают. Живые изменяются. И они возносятся к Нему воздух. И вот теология замещения дальше говорит, что они поднимаются уже на небеса, и там начинается пир Агнца, и все перепутано, потому что в то же самое время они говорят, что это будет вот время великой скорби. Пока тут на земле скорбь, вознесенная церковь вместе с Иешуа там на небе едят и пьют. Но это полностью не соответствует Священному Писанию, просто не сходится. Почему? Эти люди должны царствовать, написано, с Машиахом 1000 лет. Так или нет? Поэтому они возносятся, я не знаю на сколько, на 2 километра, на 500 метров вверх или в стратосферу, не знаю я. Написано, вознесутся и там на воздухе, соединившись с Машиахом, будут с ним всегда. А куда идет сейчас Машиах? Он идет на землю. И вот это полностью похоже на хупу, на свадебное венчание, когда жених выходит из-под балдахина, берет невесту и потом опять ее заводит под свадебный балдахин. То есть в свое царство, как бы в свой дом, в свое присутствие. Вот это то, что будет. Машиах возьмет воскресших из всех народов, безусловно. Мы сейчас будем тоже об этом говорить немножко подробно, сейчас или в следующий раз. Объем очень большой. И вот этот момент нам важно понимать. Порядок вещей вот этих. Воскресшие соединяются с Машиахом, а Машиах идет на землю. Поэтому 20 стих, 20 глава, 6 стих говорит, они будут священниками Бога и Машиаха и будут царствовать с ним 1000 лет. То есть невозможно себе представить, что они, соединившись с ним, опять он на землю, а они как бы на небо. И тогда с кем они там будут на пиру, непонятно, потому что Машиах-то в другом месте сейчас, на земле. Конечно, можно придумать, что он одновременно и там, и тут, но это полностью не сходится с Евангелиями, потому что Иешуа мог находиться только в одном месте, передвигаясь. Даже когда он проходил сквозь стены. Его дух вездесущий, это да, но сам он находится там, где он находится. И они ожили и царствовали с Машиахом 1000 лет. Конец 4 стиха. Видите, обратите внимание, воскресшие. А послание Фессалоникийцам говорит, что живые тоже в тот момент, которые будут, с ним соединятся. Вот в это время. И поэтому написано дважды, в 4 стихе и в 6, что они будут царствовать 1000 лет. Царствовать – это значит полностью выполнять его поручения и его задание теперь. Возникает еще один вопрос. А как это все будет выглядеть? Ведь есть еще пророчество Исаии, есть других пророков у нас пророчества, которые говорят о том, что во время тысячелетнего царства люди будут еще рождаться и умирать. Сейчас мы прочтем эти тексты. И тогда возникает вопрос, но эти, которые воскресли, как, что с ними? Написано, они не умрут уже, правильно? Хотя тут речь идет о второй смерти, но это как бы поглощает вопрос внутри. Второй поглощает как бы первый. Будет две категории людей. Некоторые используют другую терминологию, две расы людей. Я не сказал бы, что это расы, потому что расовый признак, он разделяет людей по цвету кожи. Поэтому принято считать, что на Земле есть 4 расы. Это белые, желтые, краснокожие и черные. Цвет кожи имеется в виду. Ну и понятно, варианты. Да, смешение. Тем не менее, здесь именно поэтому нельзя применить вот слово две разные расы. Две категории. Два разных статуса. Те, которые воскресли и уже будут царствовать с Машиахом 1000 лет. Именно эти люди будут в управленческом аппарате на земле. Теперь, как бы политические вот все вот эти партии, правительства, потуги сильных мира сего, которые сегодня, да, вот есть, по поводу того, чтобы контролировать и так далее население планеты. Все это будет аннулировано. И как бы мне видится следующий сценарий развития. Я не настаиваю, что он единственно правильный, но вот в данной схеме он вполне логично как бы вписывается. Сегодня, например, в чем проблема, да, вот у людей? Коррупция. Люди покрывают знакомых друг друга, потому что имеют заинтересованность какую-то, правильно? Финансовую, территориальную, политическую или социальный статус у человека. Его это интересует, вот он за титул какой-то, например, может что-то сделать для кого-то. И все это делается как бы в нарушение, не как бы, а в нарушение Конституции, закона, которые, в свою очередь, тоже несовершенны. Совершенным только Божий закон можно назвать. Но планета Земля еще никогда не существовала полностью подчиненной Божьему закону, а в тысячелетнем царстве будет существовать полностью подчиненной закону Божьему. Управлять планетой будет Мессия, Иешуа, из Иерусалима. Иерусалим – это будет столица планеты Земля. И те, кто воскреснут вместе с Ним, будут осуществлять политическое, я в кавычки это слово беру, но чтобы удобнее было, берем слово политическое как рабочий термин. Да? Нужно же будет организовывать. Мы недавно говорили о притче из Луки 19 глава. Возьми 10 городов. Значит, кто-то станет губернатором области в 10 городов, и это будет его раб, который дождался его после того, как он пришел, когда он получил свое царство. Помним мы это, да? Давайте соединим теперь. Это не просто притча. Она раскрывает нам то, о чем мы сейчас говорим, то, что мы пытаемся понять. Структура будет выглядеть следующим образом. Во главе всей планеты Земля один человек из колена Иуды, это воскресший и вернувшийся второй раз на землю Машиах Иешуа, наделенный божественной и обладающий полностью божественной сущностью. Возле него находятся самые верные рабы, способные по своим вот дарам управлять целыми областями, государствами. И, естественно, это будет определенная структура, иерархическая. Но, скажем, Англия, Белоруссия, Китай со всеми своими областями, Индонезия и другие места, вот там, на местах, тоже будут из этого народа способные и воскресшие в первом воскресении люди, которые будут стоять во главе своих народов. Потому что из Иерусалима будет осуществляться управление. И те, кто будут здесь, в Израиле, кроме того, что будут они управлять этой страной, они будут курировать другие народы как областя. В древнем мире так и было все построено. Например, когда какая-то цивилизация, вы знаете примерно, да, вот историю, персы были, потом были медяне, потом были греки. Это люди, которые завоевывали весь известный на то время мир, правильно? И у них были сатрапии или областя, или провинции. Поэтому Иудея была римской провинцией, и налоги платила туда. ну и своему царю тоже. Вот этот принцип, он тоже помогает нам понять, как это все будет работать. Весь мир будет подчинен Израилю. Я понимаю, что антисемитам очень тяжело слышать такие проповеди. Тут два варианта. Либо покаяться, либо продолжать крошить зубы. Ну, человек же свободную волю имеет, пусть сами выбирают. Но это то, что открывает нам Писание. Если Машиах правит планетой, понятно, что его приближенные, подданные, я абсолютно уверен, как тут написано, это будет 12 апостолов, каждый из которых над одним из колен Израилевых. И они будут курировать, кто-то там, допустим, Китай, я не знаю, ну там, большой Китай, а кто-то Европу, потому что в Европе там и германцы, и румыны, и украинцы, и белорусы, то есть славяне есть, вот романо-славянские группы, Франция там и так далее. Кто-то будет курировать, я не знаю, сколько этих сегментов будет и какой они будут величины, но именно так все будет выглядеть. Ишуа Машиах, 12 апостолов, следующий уровень структуры по Израилю, и уже потом будет по областям, по планете Земля. И, естественно, вот там будут править воскресшие в первом воскресении и самые способные рабы, которым дано будет в управление. Кому-то страна, а кому-то 10 городов, а кому-то 5 городов. Вот как в притче из 19 главы Евангелия от Луки. Это будут те, кто воскресли. Над кем они будут? А будут они над теми, кто еще будет рождаться и умирать. Поэтому я говорю, будет два слоя населения, две категории. Те, которых невозможно уже подкупить и как-то заинтересовать. Понятно? Потому что люди уже воскресли. Представьте, умерли и воскресли. Что ты ему взятку в конверте принесешь? Или чемодан, извините, сундук золотых слитков? Так он уже воскрес, он уже соединился в воздухе со своим Господом, пришел на землю. Он видел то, это то, что в Коринфянах написано, не видел того глаз, не слышал того уха, и даже не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А они уже это увидели. Поэтому как ты его подкупишь? Это одно из объяснений, почему будет все хорошо работать. Вторая часть. Сатан будет скован на 1000 лет. То есть вот эти два условия. Сатан скован, и управление осуществляется воскресшими людьми. Каждый по своему уровню. Теперь. Я чувствую, сегодня мы не успеем. Первая, вторая смерть. Мы, видите, вот это мы еще поговорим об этом. 4-6 стих. Сегодня пока вот только эта часть. Но мне хочется раскрыть эту тему поподробнее. Теперь, пророчество Исаии нам понадобится. Давайте мы откроем 65 главу в начале. Книга пророка Исаии, 65 глава. Да, давайте. Микрофон. Вопрос в микрофон. Вот эти люди, о которых ты говоришь, они будут управляемы, да, то есть в обычной плоти своей. Это получается и не верующие еще, но и не те, которые приняли начертание, правильно? То есть... Сейчас мы поговорим об этом, okay. Если успеем. Я знаю, всех интересует вопрос, откуда возьмутся эти люди. Откуда они возьмутся? Я не знаю, откуда они возьмутся на самом деле. Как они переживут это? Будут ли это верующие? Верующие должны измениться вмиг. Понимаете? И соединиться с Господом. Поэтому тут вопрос не о том, верующие или неверующие. С верующими все понятно. Вопрос в том, что мы не знаем, кто эти верующие. И будут ли те, кто останутся, полуверующие, сомневающиеся, сочувствующие, еще не решившие, да или нет. Потому что те, у кого будет начертание, их судьба тоже известна. Они пойдут в огненное озеро. Те, кто примут начертание зверя, не смогут войти в тысячелетнее царство как бы в простой своей форме человеческой. Над ними будет произведен суд. А вот те, которые верующие, тоже с ними все понятно. Видимо, будет какое-то количество людей, которых не коснется вот эта вся цивилизация. Ведь в основном это все будет происходить в мегаполисах, в крупных городах. Причем сегодня практически все люди не представляют себе, как жить не в городе. Как выживать в пустыне, в тайге, в горах, в степи или в тундре. Не представляют, но есть люди, которые вот так будут жить еще. И они расплодятся. Послушайте, если вы знаете, что человек способен плодиться в геометрической прогрессии или нет? Два человека, если родят пятерых, а потом вот эти пять создадут пять пар семейных, и каждый родит пятерых. Прогрессия. Планета очень быстро заселится людьми на самом деле. Мы говорим о промежутке в 1000 лет, поэтому в ближайшие 200 лет от 50 человек уже будет миллионы там. Возьмите дома, посчитайте просто. Это не так сложно на самом деле, как нам кажется. Вопрос. Давайте, если мы только надо дойти нам до Исаии. Давай, Жанна, можно вопрос? Если сатана будет связан, то, может быть, у людей не будет потребности в коррупции, может, у них будет проявляться творческое начало. Спасибо, очень хороший вопрос. 65 глава и 66 даст ответ на твой вопрос сейчас. Вы увидите все. Итак, 65 глава. 17 стих, посмотрите, я с 17 стиха возьму, потому что текст, который идет с 20 стиха, относится к тысячелетнему царству. Но мы никогда не связывали тысячелетнее царство, что это новое небо и новая земля. Мы считаем, что новое небо и новая земля – это потом уже когда-то будет, да? Там, где не будет уже солнца, не будет светильника – но у меня вопрос, а почему в этом тексте, и не только в этом, говорится новое небо и новая земля, а потом явно повествуется нам о тысячелетнем царстве? Я отвечу на этот вопрос. Но давайте зачитаем текст. 17 стих, 65 глава, Исаия. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю». И прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достиг бы полноты дней своих». Ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить домы, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. И не будут строить, чтобы жил другой, но будут насаждать, чтобы другой ел. Не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно, рождать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет прежде, нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, а я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому. А для змея прах будет пищею. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Амен. Итак, мы видим явно описание тысячелетнего царства. Что интересно, змей будет продолжать питаться прахом. Обратите внимание. Мы об этом когда-то говорили. Что такое в духовном смысле питаться прахом? Это сатан, который вошел в змея, да, и использовал его. Чем питается сатан? слабостями человека, его грехами. Человек создан из земли прахом, поэтому питаться прахом – это значит буквально как бы вот жить за счет человека, как бы человек является пищей для вот этого. Поскольку сатан будет скован на 1000 лет, а потом освобожден, змей продолжает носить на себе проклятие или признаки проклятия, которые он получил еще в Эдемском саду. Единственное, он будет лишен возможности жалить ядом, убивать людей. Но его природа остается такой же точно. Теперь мы видим, что люди будут рождать, правильно? Почему тогда говорится «новое небо и новая земля»? Пророк не мог ничего ведь перепутать, правда? Точно так же, как мы воспринимаем Танах и Новый Завет. В чем новизна Нового Завета, скажите мне? Что такого нового нам рассказывает Новый Завет? Правильно, о том, что пришел на землю Машиах. Заповеди остаются прежними, духовные принципы остаются прежними. Новый Завет – это обновленный Завет. То же самое в этих текстах речь идет о земле, очищенной или обновленной для тысячелетнего царства. Когда мы читаем этот текст, мы явно понимаем, что это тысячелетнее царство. Будут рождать детей, но не на горе. Но посмотрите, что тут написано. Столетний грешник будет проклинаем. Видите? Что будет происходить? Поскольку сатан скован, у людей не будет возможности реализовывать этот грех так, как они его делают сегодня, реализацию греха. Поэтому грех как бы будет у них внутри законсервированным. Но Бог, который видит каждое сердце, этого человека оставляет в проклятии. Именно эти люди и восстанут на последнюю битву с Богом, когда сатан будет освобожден. Об этом мы тоже поговорим в 20 главе, здесь же, но только, я думаю, через 2-3 Бет-Мидраша, не раньше. Поэтому Исаия показывает, что люди будут еще рождаться, садить виноградники, пользоваться долго вещами. Благословение будет таким, что столетний будет выглядеть как юноша, но он будет умирать. Знаете, это в Советском Союзе была такая шутка: кто не курит и не пьет, тот здоровенький помрет. Слышали такое? И я всегда думал, так разве это плохо умереть здоровым? Надо что, перед этим помучиться еще несколько лет? Там с трубками полежать? Никому не хочется. Время пришло, Господь тебя взял. Может быть, во сне, может быть, еще как-то. Я знаю, что праведникам Бог дает очень легкую смерть. Я знаю, вот как моя бабушка умерла. Любимая, баба Шура. Это моей мамы мама. Дома вот так сидели вечером, она говорит: все, моя умираю. Раз и все. С улыбкой. Приехали эти самые, она их называла всегда степисты. Степ, знаете, это танцуют, ногами отбивают чечетку. А бригада, которая откачивает, вот бабушка их степистами называла. И всегда говорила, что степисты не помогут. И они не смогли помочь. Вот они приехали, констатировали смерть. И все, и человек лежит, как живой. Румяные щеки, улыбка, нормально все. Вот так вот человек умер. И я просто знаю, как бы лично таких людей получается, которые Бог дает вот так вот, чики ты на небесах, понимаете? И именно эта бабушка всю жизнь читала молитву «Отче наш». На ночь, надо мной. Но только на старославянском, она по-другому не знала, по русскому языку. Будет умирать столетний, но будет умирать. И будет умирать здоровым. В этом нет ничего плохого. Я не знаю, ли вы видели, как умирают от наркотика, гниют до кости. Просто вот человек живой, но ты не можешь поверить, что он может жить еще. Вот. А я это все видел своими глазами. Когда взрослый человек весит меньше 40 килограмм, стоять не может на ногах. такое истощение уже. А потом еще семьи создают, пройдя реп-центр. Вот. Я всегда говорю, так разве это не воскрешение из мертвых? Ну, реально, вот, да, к жизни. Я с одним человеком разговаривал очень давно, я помню. Он ходить уже не мог, жил в подвале, потому что кололся в пах. Ну, кто в теме знает, что это уже все, полгода. Короче, полз, чтобы с 9-го этажа упасть. Уже ходить не мог, ночью заползал. Там. Кто-то его увидел, проповедовал ему. На утро встал, пошел в церковь. Вот так вот в одно мгновение перестал пить, курить, употреблять наркотики. И остался живым в итоге. И такое бывает. Так разве Бог не чудесный, не великий? Ну, мы сейчас в другой теме. Извините, я отвлекся. Еще один отрывочек, 66 глава, параллельный вот этому, тоже 22 стих. Посмотрите. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будут приходить всякая плоть предо мною, пред лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Вопрос, это тысячелетнее царство или нет? Да. Да. Из субботы в субботу. Для того, чтобы отсчитывать дни, нам необходимо еще, чтобы было луна и солнце. Хотим мы этого или нет, но Писание однозначно говорит в книге «Бытие», 4-й день сотворения, для чего Бог поставил светила небесные на небе для управления днем и ночью, и там написано «муадим», то есть для того, чтобы было понятно времена, дни. Давайте откроем этот стих, зачем мы будем это самое. Бытие. Закладку в Исаию, причем мы сегодня даже, видите, уже мы к часу приближаемся, а так мало успели. Очень большой объем в 20 главе. Давайте, книга Бытия или Бытие. Первая глава у нас, да? Так, 16 стих и дальше. «Создал Бог два светила, великие светила». 14 стих. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен, и дней, и годов». Видите? Так если будет субботы и новомесячие, то еще будут светила тогда. А то, что мы с вами будем читать в 22 главе книги Откровения, и то, что говорит Исаия в 60 главе, давайте мы сейчас откроем Исаию. Он говорит, что не будет уже солнца и не будет луны. Вот здесь есть как бы момент, который для многих остается непонятным. Поэтому я и говорю, как объяснить новое небо, новая земля? По принципу Нового Завета и Танаха. Обновленное небо и обновленная земля. И это будет еще тысячелетнее царство. Но потом, когда уже не будет солнечного света и дневного, это уже будет, видимо, новая планета, новая какая-то структура и, возможно, другое измерение совершенно. Это уже в конце, после тысячелетнего царства, уже полное будет царство Бога, но на новой земле. Так, мы вернулись в Исаию. Смотрите, из месяца в месяц, из субботы в субботу. То есть понятно, что это тысячелетнее царство. Хотя написано новое небо и новая земля. Обновленное, я бы так сказал. По-другому невозможно это пока объяснить. Тем более речь идет о поклонении. И после этого будут видеть трупы людей, отступивших от меня. Я не знаю, где они их будут видеть. В долине Гиеном или в духе, но я не думаю, что уже потом в самом новом небе будут вот эти трупы, извините, тухляк вот этот весь, кому он нужен. Это все еще будет в тысячелетнем царстве. Потому что в тысячелетнем царстве еще будут приноситься жертвы на жертвенники в Иерусалиме. И многие теологи говорят, а какой в этом смысл? Меня вообще удивляет, если человек не понимает смысла, он думает, что этого не будет или это не нужно. Несмотря на то, что об этом подробно пишет книга пророка Иезекииля. Сравним теперь глава 60 Исаия, 19 стих. Посмотрите. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего, и народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время». Вот это можем мы сказать уже о новом небе, новая земля, где нету светил. До тех пор, пока светила остаются, есть субботы, есть новомесячие, это все старая как бы структура с обновленным циклом жизненным, потому что действительно все изменится и очень многое изменится. Теперь, Писание говорит, только что мы прочитали, да, что вол будет кушать траву вместе с львом, как лев солому будет кушать, волк и ягненок вместе вот, будут пастись. И земля войдет как бы в тысячелетний период правления Бога. Повторюсь, до сих пор на земле не было полной власти Бога. Земля попала в рабство, и она находится под каблуком, под влиянием, под управлением князя этого мира, сатана, к сожалению. И только верующие люди, как бы живя вот в этом царстве тьмы, идут к своему свету, идут к своему господину и идут вот в это тысячелетнее царство верой, спасаясь. Поэтому мы еще пока находимся вот в этом тяжелом, сложном и темном периоде. О двух смертях и о двух жизнях мы поговорим через неделю с Божьей помощью. Поэтому, как видите, мы не успели даже эти три стиха сегодня окончательно разобрать. И я вам честно скажу, я очень сильно сократил даже эту часть, потому что есть еще пророчество Даниила, Амоса, есть очень интересное, Иоэля, есть очень интересные пророчества, которые говорят вот об этом периоде и как это все будет. Но те, кто изучает Писание дома, могут поработать с этими текстами. И вот то, что касается природы, в послании к римлянам тоже Павел говорит, что вся живая вот, творение в совокупности, оно ожидает избавления, оно стонет, ждет, когда наступит новое время вот это. Поэтому новое небо и новая земля в тысячелетнем царстве – это новый период времени правления Бога Машиаха на земле. Если кто-то думает иначе, на здоровье, я делюсь пониманием, которое сегодня есть, и те, кому это в принципе подходит, пожалуйста, скажу честно, что очень мало, к сожалению, сегодня каких-то вот здравых вещей говорится, не с поправкой даже, а с тем, чтобы взять во внимание всю Библию, вот все Писание. Поэтому то, что я говорю сегодня, оно должно и оно соединяется полностью с Писанием. От Бытия, как я сказал, до Откровения. Аминь.